Глава шестая. Шестая. Трудно сказать, кто больше испугался, Людвиг XIV или маленький пуховый комочек. Во всяком случае, первым заговорил Людвиг XIV. «Что за манера налетать ни с того ни с сего на невинных зверей?» – начал он. «Пинг-пинг-пинг-интересно!» – пропищал пуховый комочек. «Я совсем не налетал на тебя, потому что я почти не умею летать. А уж если на кого и стоит заявить в полицию, то на тебя, ведь не я же на тебя упала». В канаве было темно, но Людвиг XIV напряг зрение и разглядел, что пуховый комочек был куда меньше его самого. И лисенок расхрабрился. «Что ты делаешь здесь на опушке совсем один и так поздно?» – спросил он. «Такие малыши, как ты, должны уже давно спать». «Я боюсь идти домой», – жалобно пропищал комочек. «Я почувствовала запах лисицы, а страшнее звери, чем лисицы, я не знаю». Людвиг XIV хихикнул. «Ты никогда не видела лисиц?» – удивился он. «Никогда», – ответил комочек. «Я знаю только, что у них длинные уши, и вместо хвоста маленький шарик, ик-ик, и они скачут». «Ик-ик», – передразнил Людвиг XIV. «А может, ты смотрела не на те рисунки?» «Ой, какая я глупая!» – засмеялся пуховый комочек. «Я всегда повторяю одни и те же ошибки. Но никак не могу запомнить разницу между лисицей и зайцем. Значит, тогда лиса – это та, у которой рыжая шубка и большой хвост. Да еще она ужасно хитрая». «Вот это точнее!» – заметил Людвиг XIV. «А ты что, видел живых лисят?» – спросил пуховый комочек. «Неоднократно», — ответил Людвиг XIV. «И ты никогда их не боялся?» «Нисколечко», — гордо сказал Людвиг XIV. «Значит, ты очень храбрый», — воскликнул пуховый комочек. «А как тебя зовут?» «Людвиг XIV Ларсен». «Какое смешное имя», — засмеялся комочек. «И совсем не смешное», — рассердился Людвиг XIV. «Все очень просто. Наша семья самая большая во всем лесу. И я совершенно случайно оказался 14-м в этой семье». «У тебя 14 братьев и сестер?» – пропищал комочек. «Есть чем хвастать». «Только 13!» – рассердился Людвиг XIV. «Можно подумать, что у тебя их больше». «Вряд ли я смогла бы сосчитать их всех», – ответил комочек. «А зовут меня Тутта Карлсон». В канаве наступила тишина. Оба думали одно и то же. «Кто же сидит напротив меня?» И снова первым начал спрашивать Людвиг XIV. «Ты птица, не правда ли?» Тут-то помотала своей маленькой головкой. «Но ведь ты же сама сказала, что летаешь не очень хорошо». Тут-то опять помотала головкой. «Ты живешь здесь в лесу?» Тут-то покачала головой. «У людей?» Тут-то утвердительно кивнула. «А какого цвета у тебя шубка?» «У меня нет никакой шубки. У меня пушинки, и они желтые», — ответила Тутта Карлсон. Людвиг XIV почесал за ухом, совсем как папа Ларсен. «Желтая птичка, которая не умеет хорошо летать и которая живет у людей», — размышлял он. «Не может быть, чтобы это была...» «Ты же, конечно, не курица?» — спросил он в ужасе. «Да нет», — пропищала Тутта. «Я еще не курица. А ты что за птица? Ты живешь в лесу?» Людвиг XIV кивнул. «Ты ручной?» Людвиг XIV фыркнул. «А какого цвета твои пушинки?» «У меня нет никаких пушинок. У меня шубка. И она рыжая», — ответил Людвиг XIV. «А хвост у тебя есть?» «О, да, конечно». «Пинг-пинг-пинг, интересно. Значит, я правильно угадала», — воскликнула Тутта и ближе подошла к Людвигу. «Ты заяц!» «Положим», — возразил Людвиг XIV. Тут-то остановилась. «Дикий зверь с рыжей шубкой и большим хвостом. Если это не заяц, то тогда это должен быть...» Тут-то задрожала. «Тогда, может быть, ты хитрый лис?» — заикнулась она. «Нечего сказать. Пикантно». «Пик-пик-пик!» – сердито передразнил Людвиг XIV. «Опять на тебя напала пик-пик икота!» Тут-то вздохнула с облегчением. «Вот здорово!» – сказала она. «А то я было подумала, что попала в такую ужасную компанию!» Людвиг XIV таинственно улыбнулся. Знала бы тут-то Карлсон. И тут у него засосало под ложечкой. «Я хочу есть!» – захныкал он. «Я не ел целый день!» «Бедный Людвиг XIV!» – воскликнул тут-то Карлсон. «А что ты любишь больше всего?» «Я ем все!» – ответил Людвиг. «Разве ты не слышишь, как у меня бурчит в животе?» «У меня есть предложение!» – обрадовалась тут-то Карлсон. «Проводи меня домой, я ведь очень боюсь лисиц, а там у нас во дворе много всякого съестного». «А мне можно?» – удивился Людвиг XIV. «Конечно же, это совсем не опасно», – заверила тут-то Карлсон. «Сначала пройдем через овсяное поле, потом через клубничную поляну, и мы дома. Ты же бежал той дорогой, когда упал на меня». Людвиг XIV вдруг вспомнил, почему он оказался в канаве. «Туда я больше не пойду», – заявил он. «Уж лучше умереть с голоду». «Вот глупый», – засмеялась тут-то Карлсон. «Люди совсем не опасны, да и Максимилиан тоже, даже если ты боишься собак». «Я совсем не боюсь ни людей, ни собак». Его бросило в дрожь от волнения. «Я боюсь этого на клубничной поляне. Разве ты не видела там такого огромного, такого ужасного, который вот так расставил руки и страшно звенит, а его лицо без глаз и без носа?» Тут-то Карлсон рассмеялась, да так, что все ее пушинки заколыхались. «Нечего пищать», – заикнулся Людвиг XIV. «Если бы я не сбежал и не спрятался в канаве, этот догнал бы меня и съел». «Пойдем», – сказала тут-то Карлсон и захлопала крылышками. «Обещаю, что этот не съест тебя». «Ты с ним знакома, да?» Людвиг XIV разинул рот от удивления. Тут-то Карлсон ничего не ответила и засеменила через овсяное поле. Вскоре они оказались на клубничной поляне. «Остановись!» – зашептал Людвиг XIV. «Разве ты не видишь? Этот так и стоит на месте. Дальше я не сделаю ни шага». «Трусишка!» – ответила шепотом тут-то Карлсон. «Я ведь иду первая». Людвигу XIV очень не хотелось показывать, как ему страшно. И он поплелся за тут-то Карлсон. Но с каждым шагом сердце его стучало все громче и громче. И вот они уже стояли под самыми распростертыми руками. «Вот твой ужасный этот», – сказал тут-то Карлсон. «Смотри, он же совсем не движется». «Да, но на нем шуба и шляпа. Так что же это? Может, это все же человек?» – прошептал Людвиг XIV. «Пинг-пинг-пинг, интересно, все лесные звери такие дураки?» – поинтересовалась тут-то Карлсон. «Какой же это человек?» Людвиг XIV впервые подумал, что, может быть, он действительно глупый. «Скажешь ты, наконец, кто это?» – грозно спросил он. «Пугало». И тут-то Карлсон начала опять попискивать от смеха. «А ты и вправду считал, что пугало может в два счета проглотить тебя, как червяка?» Захлебываясь, верещала она. «Вот расскажу я всем домашним животным и пичугам. Ну и посмеются же они, пик-чик-чик». «У, болтушка, пик-чик-чик!» – обиделся Людвиг XIV. «Откуда я могу знать все на свете? Люди чего только не напридумывают. Лучше уж достал бы мне поесть. Ты же обещала. Ведь я свое обещание исполняю. Ни одна хитрая лиса тебя не тронет». «Пойдем в домик, там светит лампа», — сказал тут-то Карлсон. «Там наверняка осталось что-нибудь от ужина. И мы устроим пик-пикник». Людвиг XIV даже не успел передразнить. Как только он пролез вслед за тут-то и заморгал, глядя на лампу под потолком, раздался крик. «Помогите! Лиса!» – донеслось из угла. А потом раздался такой крик, что бедный Людвиг чуть не оглох. «Куда ты? Куда? Куда ты?» – закудахтал со всех сторон. «Помогите!» И тут Людвиг XIV наконец понял, куда он угодил. «Курятник!» Он поискал глазами тут-то Карлсон и увидел, что она спряталась за большим ведром. «Ты соврала мне!» – сказал он и начал заикаться по-настоящему. «Ты курица!» «Нет, я не курица, я всего лишь цыпленок», — сказала она. «Это ты обманул меня, это ты, хитрый лис». «Нет», — возразил Людвиг XIV, — «я лис, но я не хитрый».